Прошлый раз звук был не очень хороший сначала. Так, ну что, приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. И сегодня у нас, как всегда, все, значит, под контролем. Да, друзья, всем привет. Все, да, все под контролем. Хорошее, кстати, правильное выражение в плане пропаганды. Так, ну, о чем будем говорить? Слушай, на фронте, в принципе, на фронте все то же самое. То есть каких-то резких перемен нет. Мы движемся, продолжаем зачистку Курской области, продолжаем движение в Сумской области. Хорошие результаты вот на этой неделе, вот то, что можно отметить, это северо-купинское направление. Там плацдарм на правом берегу Откола мы еще сильнее расширили. И немножко продвинулись южнее Купинска. То есть, по сути, мы Купинск понемножку так поджимаем. Это Харьковская область, кстати. И что еще? На Запорожье то, что было на прошлой неделе, продвижение до Степового, потом Щербаки, Малые Щербаки. Там, в принципе, мы остановились. Противник пытается контратаковать, чтобы вернуть свои позиции. Ну, ты помнишь, я рассказывал, когда там пацаны, используя погодные условия, в виде тумана, вот просто, ну, штурманули и успешно. Вот, красавчик. А так, ну, на Покровском направлении мы, когда противник пошел в контрнаступление, отжал несколько наших позиций, там продвинулся и в Шевченко, и еще, блин, или Удачно, или Успенов, не помню, населенный. Блин, в Донецкой области, оказывается, куча поселков Шевченко, Новоселка, там, Новоселка Великая, обычная Новоселка, Первая Новоселка, Малая Новоселка, Вторая Новоселка. Это просто гениальные люди расписывали название поселкам. Поэтому можно запутаться. На Покровском мы как бы противника, то, что противник в результате своей контратаки у нас отжал, мы вернули. Там нормально. Дзержинск, опять же, то же самое, то, что противник вклинился глубоко в город. Это Торецк, друзья. Вот. Раньше он был Дзержинск, по правильному Дзержинску, потом переименовали Укров в Торецк. Там вроде бы как, мы снова вернули себе практически весь город, но очаги сопротивления внутри города остались. Вот, на Лиманском направлении есть продвижение. Ну и в целом, как бы, вот в плане боевой обстановки больше каких-либо таких серьезных перемен как бы и нет. Знаешь, мы давно с тобой не говорили про дроны. Вот, и, ну, все как бы привыкли, мы уже привыкли, что у нас бойцы хорошие специалисты, и мы как бы этому внимания особо не уделяем, да, но вот сегодня я репостил, значит, Леху с крупнокалиберного переполоха, да, он выкладывал, что дроны летают по окраинам Горловки и, значит, мешают. Там не по окраине, они в Горловку залетают. А, даже так, да. Ну вот сегодня мне тоже еще написал подписчик наш, вот он тоже воюет, был, значит, ну, в увольнении ездил, он говорит, действительно, да, я, говорит, пока там проезжал, там и машина горела, стояла, то есть какую-то машину атаковал дрон, и вот, значит, я там проскакивал по окраинам. Вот, то есть есть такая проблема, мы видим, что, значит, противник делал ставку на то, чтобы замедлять наши наступательные действия дронами, и мы видим, что помимо, значит, вот этих вот срыва планов наступательных, да, они теперь перешли и вот к террору, да, мы раньше касались все время, что был снайперский террор, да, когда снайпер террористировать, там, значит, солдат, там еще кого-то, да, и вот, значит, наводил ужас. Сейчас этим занимаются дроны, да, и вот что касается... Кстати, извини, стоит отметить по поводу террора еще до специальной военной операции. Сильнее всего отметилось из подразделений ВСУ, которые часто использовали ПТУР для уничтожения гражданских. Там могли хлебовозку, могли мусоровозку, могли просто бабушку убить, то есть, ну, конченые. И снайперский огонь. Это 93-я механизированная бригада ВСУ, которая называется то ли холодный яр, то ли холодный хер, короче, ну, что-то такое, да. Вот, и... Да, мы видим, что вот сегодня я пост один комментировал, так, да, такой достаточно в шуточной манере, значит, по поводу Санцепёка, да, что вот наши, значит, военные чиновники писали, что мы впереди всего НАТО, значит, в системах огнеметных систем, да, вот, и это действительно, кто не знает, это очень хорошая, очень эффективная система, и их применяли очень эффективно в Сирии, между прочим, да, они действительно там очень сильно помогали, я могу это засвидетельствовать, вот, но там дистанции с противником могли быть ближе, у противника на тот момент еще не использовал никакие сбросы, только контрбатарейный огонь у них был, да, они использовали, значит, артиллерию или минометы, но они были не в таких количествах, как, допустим, вот в этом конфликте. И то есть там, в принципе, огнеметные системы эти себя чувствовали безнаказанно. То есть они могли на поле боя творить, что хотеть, они могли, значит, смешать с говном любую высоту, да, и там можно было потом подниматься на нее и знать, что противник либо был поражен, либо испуган и убежал. Да, здесь такой ситуации нет. Здесь мы видим, что изначально, по-моему, мы начинали работать на этих всех ТОСКах и, значит, вот этих системах. Там дальность была 6 километров, потом мы ее увеличили, по-моему, до 10-15 километров. До 15 километров. Да, и вот мы как бы стараемся этим гордиться, что вот мы увеличили дальность, такого вооружения у противника нету, у НАТО нету, и это хорошо. На самом деле это хорошо для таких конфликтов, как Сирия, вот Африка, допустим, где надо просто кусочек леса выжить, и там бедные перепуганные, значит, эти бедуины с автоматами, и они все исчезнут. Да? Здесь этот конфликт показал, что вот останавливаться на увеличении дальности на 10 километров, значит, ну, нет никакого смысла. Ну, во-первых, противник летает, мы видим сегодня, я неспроста затронул тему, что долетает до Горловки. Мы примерно посчитали там примерно с нашими подписчиками посчитали, что передовые позиции там 13 километров, где-то 12-13 километров, но, значит, кто-то, кто разбирается в БПЛА, тоже из подписчиков, начал писать, что это они запускают около 20 километров. То есть мы видим, что если у нас там система огнеметная, которая при взрыве просто расщепляется на молекулы, там ничего не остается вообще в округе, да, и она стреляет всего с 15 километров, а дрон летит на 25 километров, да, сейчас вот FPV-дроны на 25 километров, то, в принципе, не убрав данную систему из-под огня противника, куда долетают дроны, этим пока хвалиться рановато немножко. Братан, хотя я должен отметить, что у Ростеха есть действительно, вот действительно хорошие наработки. Мы долго рассказывали, что вот было бы неплохо попробовать, значит, колесную систему, артиллерийские, да, и Ростех эти системы произвел, поставил в строй, на них бойцы действительно воюют, артиллеристы нам писали отзывы. Мне было интересно именно почему, потому что у нас такой был небольшой спор, да, некоторые бойцы, которые воюют в артиллерии, офицеры, они говорили о том, что типа она тяжелая, неэффективная, колеса типа вот не такие проходимые, как гусянка, незащищенные. Так было много таких вот споров. И я очень хотел, чтобы эта система повоевала и услышать, ну, действительно отзывы от воюющих людей. И как раз-таки один из офицеров написал, что очень классная система. Единственное, там она слегка сыроватая, там есть как бы над чем поработать, но в целом сама база, все как бы, ну, достаточно хорошо себя проявили. Там и хаймерсы по ним кассетами стреляли, и орудие там практически целое осталось. Ну, то есть было очень много там таких интересных моментов с ними. Вот. Но вот здесь, как бы, мне кажется, вот эта дистанция 15 километров, она очень маленькая для вот конфликта такого масштаба. Да? Мы видим, что даже американцы, когда вот они сейчас озвучили свой бюджет в триллион долларов, да, будут идти, скорее всего, к повышению точности оружия. То есть, когда ты подъезжаешь на 15 километров и насыпаешь, значит, огнеметным там, на, там, что там, гектар, да, поля, сейчас это, наверное, будет не очень эффективно, а все-таки все стремится к точности, да, какого-то орудия. Поэтому вот есть моменты, над которыми, конечно, бы хотелось бы поработать. Слушай, ну по ТОСам они применяются до сих пор, Вот. Просто когда на фронт подъезжает ТОС для работы, это такая масштабная... Охота идет. Да, это с нашей стороны это масштабная спецоперация. Там подтягивают реры, спецназ, там, прикрытие. Ну, в общем, артиллерии там какие-то там... бригады целые артиллерийские начинают на этом фронте все контролировать и тому подобное. Ну, точнее, на этом участке. Единственное, что вот мне буквально недавно рассказывал тесть, у него сейчас третий контракт закончился, он отдыхает, потом, наверное, снова пойдет, вот, что бывают моменты, когда приезжает ТОС поработать, и нету первого пристрелочного. Вот, и бывает, они вот подъезжают, пакет отстреляли и свалили, и в молоко. Вот. Поэтому, говорит, просто как бы из-за того, что, ну, знаете, понятно, охота, они там, ну, как бы экипажу ТОСа как бы стрёмненько, да, то иногда бывает так, что они просто подъехали, сразу пакет отправили и сразу уехали. Смотри, насчет дальности для солнцепёка, ну, ты же сам понимаешь, да, в любом случае... у нас, по крайней мере, с тобой не было опыта погрузки вот этих выстрелов для солнцепёка, да, но был опыт применения, ну, или ношения как этих маленьких и больших шмелей, как бы, да, ручных огнеметов. Они очень тяжелые. И вот эта вот херня, она сама по себе тоже очень тяжелая. Для того, чтобы, я вот думаю, 15 километров, это, скорее всего, максимум, на что наши инженеры тут могли. Вот. Для того, чтобы увеличить дальность, нужно менять базу. Всю базу полностью менять. Нужно создавать что-то вроде Хаймерса. И система, когда мы знаем, что Хаймерсы, у них есть еще эти баражирующие бомбы, которые Хаймерсом запускаются, по-моему, GLSDB они называются, которые летят, по-моему, там до 150 километров что-то. То есть там сам движок должен быть очень большой, чтобы эту тяжелую хрень далеко нести. Вот, поэтому, ну, базу нужно менять. Я думаю, что до этого дойдем. Я думаю, что-то наподобие Хаймерса мы также разработаем. И вот боеприпасы солнцепёка будем также доставлять вот именно уже с этой базы. Просто видишь, почему я... Мне сейчас там же многие начали писать, что в этом, значит, в этой группе видно все инженеры, все там специалисты и так далее. Вот начали залетать такие вот, значит, в чат. Я с ними начал переписываться. Вот. И я что хочу сказать, что ты абсолютно прав. То есть если бы нам удалось запускать ракету с подобным боеприпасом, который бы наводил бы ужас на противника. Да, да. И когда наши бойцы приходили бы, значит, в окопы, и там лежали такие вот, значит, как... Раздутыми ртами. С афроамериканскими прическами, типа, да, да, как микрофоны, да, 70-х в Америке было модно. Вот, и, значит, они удивлялись бы. Тогда вопросов нет. Мы бы могли сказать, НАТО отстало, мы обогнали НАТО, да, вот по вот таким-то критериям, что у НАТО запускает подобный боеприпас 70 километров, а мы запускаем подобный боеприпас там 72 километров. Тогда да. А когда, допустим, вопросов нет, боеприпас мощный, но мы не можем обеспечить, значит, экипаж данной машины безопасностью, то есть он все равно въезжает в зону поражения, где за ним начинает охотиться весь фронт. Все БПЛАшники противника, да, начинают, да, за ним охотиться. Поэтому тут как бы вопросов нет. Ракету вы сделали мощную, и она действительно работает, но есть, как, значит, наш президент говорит, но есть нюансы, да, и вот если мы не можем обеспечить экипаж безопасностью, то, в принципе, тут, по сути, пока хвалиться нечего. Но как только мы начнем эти боеприпасы запускать на другие дистанции, тогда мы можем сказать, вопросов нет, парни. И мы, в первую очередь, на своих каналах об этом напишем. Почему? Потому что, ну, новости читают не только бабушки, да, новости читают еще и люди, которые немножко повоевали или немножко разбираются в этом, да, поэтому, ну, как бы иногда ты вроде бы не хочешь замечать, но читаешь, и вот иногда эти новости режут глаз, да, и вот ты на них реагируешь, поэтому, ну, прежде всего, да, как, допустим, техника, да, западная техника. В первую очередь безопасность экипажа. Вот танки, да, мы смеемся над их танками, мы говорим, да вот что, леопарды приехали. Да, безопасность и комфорт, они большое внимание уделяют комфорту. Вот, допустим, леопарды приехали, но мы их всех подбивали. Да, мы их подбиваем, но экипажи там в большинстве случаев большая выживаемость. Поэтому... Да, тут момент еще в том, что наши танки тоже подбивают. И, ну, скажем так... Да. Они не уступают в плане поражения. Да, мы поняли, о чем ты говоришь. Да, и в плане выживаемости, ну, тут можно поспорить. Хотя новые танки, вот, которые Т-90, прорыв и так далее, они действительно себя очень хорошо зарекомендовали. Нет, они в целом для этой войны, они лучшие танки. Но за счет как бы каких-то других моментов. Вот. Плюс большая проблема, опять же, я, кстати, об этом... говорил, как-то общался с одним генералом в сухопутных войсках и говорил насчет того, что надо танки менять. Вот задний ход должен быть километров 20, как в натовских танках. То есть скорость заднего хода в натовских танках там до 20 километров. У нас это 3-5. То есть в городских условиях, да в любых условиях, где есть рельеф местности, складки и так далее, у нас танк может только вперед. То есть получается выехать в городе за угла, стрельнуть и заехать за угол, это история очень непростая. И много танков были в городских условиях поражены, потому что надо было или круг почета делать по улице, заезжать за дом, или очень медленно обратно, и тебя сразу ты виден. А у натовских доктрина другая. Слушай, там, есть один плюс. Если, допустим, танкист испугается, он никого сзади не задавит. Понимаешь, в чем дело? Он захочет газануть, но если там будет пехота, он просто никого не задавит. Все, я теперь... Кто спешивался с БМП во время боя, он знает, как быстро уезжает БМП и как можно легко попасть под нее. Поэтому хорошо, что они медленно ездят назад. Но это не очень хорошо, на самом деле. Я понимаю, что ты шутишь, как бы, но это не очень. Вот у НАТО там доктрина танкового боя немножко другая была. То есть они, ну, еще со времен Советского Союза, да, то есть они, используя рельеф местности, планировали так, что выехал, стрельнул и спрятался за холм, или что, в городских условиях то же самое. А у нас задний ход нормальный имеет, по-моему, только Т-80. Там другой движок, другая трансмиссия, принципы другие. Вот. Поэтому нам бы вот как бы вот над этими моментами поработать еще. Я думаю, что танкисты поддержали бы. Кстати, друзья танкисты, кто нас смотрит, напишите, пожалуйста, в комментариях по поводу заднего хода, насколько это важно. Вопрос был в том, что у вас здесь, значит, секта FPV, и там ребята тоже, ветераны, подключились, и вот, значит, пришлось объяснять человеку, что фронт сейчас стоит, и да. Мы наступаем очень медленно из-за того, что противник как раз-таки FPV-дронами не дает нам активно наступать. Поэтому, значит, эта проблема никуда не делась, и на протяжении буквально вот сколько они появились, два года мы испытываем проблемы непосредственно да. FPV-дронами. Слушай, но я не знаю, кто там спорил. Ну, и какие-то академики заходят. Ну, понятно, как обычно, академики. Мне вчера скинули аудио, там Сивков, короче, кому-то интервью давал и рассказывал, ну, там, не лестно про ЧВК Вагнер. Как бы. Угу. Вот, и там, ну, такой бред нес, сука, блин. Ну, не зря я с ним периодически, когда пересекались на 60 минут, спорили. Как бы. Ну, реально полную хуйню нес, блядь, чувак, блядь. Кто его вообще пускает, блядь, куда-то? Нет, я согласен, знаешь как? Тут, смотри, братан, я сейчас доскажу. Тут фишка-то в чем? FPV-дроны, когда появились, то километр фронта может держать 4 оператора FPV-дронов, если есть запас. То есть никакая техника или крупное скопление личного состава, ну, не пройдет, когда 4 оператора на километр фронта работают. То есть не надо роту выстраивать под ружье, чтобы держать километр. Достаточно, ну, понятно, там связист, там пару пулеметчиков и 4 FPV-дронщика, там, и все, как бы. И никакая техника не пройдет. Это там надо уложить столько техники, чтобы куда-то прорваться. Поэтому, и это касается и нас, они тоже не могут. Поэтому, когда появились FPV-дроны, все поменялось, все поменялось. А тем более сейчас они все дальше и дальше. Мы когда-то говорили о том, что РЭБы, ну, нужно делать акцент не на улучшение модернизации, то есть не считать, что РЭБ против FPV-дронов панацея. Нужно делать, когда, помнишь, когда появились дроны с машинным зрением, вот, что нужно делать мобильные системы ПВО на каждую единицу техники, чтобы они автоматически... Ну, вот, ну допустим, есть у нас, что есть из динамической такой защиты, ну, насколько правильно назвать динамической, арена-М. Но она чисто от ПТУРа или гранатомета, когда быстро цель подлетает к технике, она отстреливает, перехватывает. Это очень дорогая херня, и она против FPV-дронов неэффективна, потому что если ее настроить на низкий ход, на низкую скорость, то она будет убивать все, что вокруг. Там боец подходит к танку, она его убьет там, и так далее. Птица пролетела. Блин. Не, но она может 1-2 дрона остановить, а если 7 дронов по танку работают, она уже не сможет. Не-не-не. Там, во-первых, это очень дорого, очень нерентабельно. Во-вторых, там скорость должна быть, ты понимаешь? Ну, никто на танк, вот сколько видео мы смотрим, не заходит вот именно... долго летя на большой, на высокой скорости, как, к примеру, граната или выстрел от ПТУРа, да, все там подлетают, выбирают место, куда поразить технику, то есть медленно, а она не реагирует на такие скорости. Поэтому нужно что-то такое, там, не знаю, с автоматическим дробовиком, еще с чем-то, там, не знаю, какую-то турель придумывать. Вот, вот за этим будущее. Это единственное спасение, это FPV-дронов. Сейчас они на оптоволокне, все, РЭБы просто из игры выводятся, просто выводятся. Поэтому вот над этим, ну, лучше бы эти академики вот над этим думали, а не о том, как ТОСом охуенно воевать сейчас. Я просто не слышал вот это заявление этого господина, да, про которого ты сказал, что он засомневался там в каких-то моментах. А я тебе перешлю. Чем к ЧВК Вагнера, просто я немножко имел отношение, и я как бы должен отреагировать обязательно. Я так понимаю, что он сказал, что неэффективно использовались или воевали, или что? Короче, нет, там он сказал так, что... вообще Вагнера — это все бывшие спецназовцы. То есть когда его спросили, это правда, что Вагнера были такими эффективными, там, самыми лучшими и так далее? Он такой, это все очень преувеличено. Ну, во-первых, там были бывшие спецназовцы армейские, и вот они показывали результат. А потом уже начали набирать всякий сброд, там и зэков, и их просто пачками ложили, и весь результат был вот из-за этого. Это полную хуйню, короче. Ну, то есть, в принципе... А их пиарили, их ЧВК Вагнер пиарили в информационке, потому что их готовили к перевороту. Ну, блядь, дебил. Ну, тут надо сказать такой момент, что то, что там были частично, значит, какой-то процент был военных и спецназовцев, да, это правда, да. Многие из них, кстати, были с позором уволены из войск. Многие из них были с позором уволены из, значит, системы. Вот, допустим, командир 2-го ШО, КЭП, да, он уже был, значит, на эфирах, его показывали, он сейчас Герой России, это был лучший артиллерист дивизии, он был тоже уволен там в рамках какого-то там дела там и так далее. Он начинал службу в ЧВК «Вагнер» пулеметчиком, я помню его пулеметчиком, он был в соседнем от меня взводе, и он сейчас командир, ну, дослужился до командира ШО, это, ну, человек действительно с опытом, и он как командир очень себя хорошо проявил. Да, действительно, там были военные, но все военные там были с немножко такие с историей, да, вот, поэтому частично, да, он прав, но говорить неэффективности и о том, что ЧВК Вагнер пиарили, может только тот человек, который в то время, в 22-м году, находился на фронте, и его подразделение воевало эффективнее, чем ЧВК Вагнер. Все, все остальные должны просто помолчать. Потому что когда была растерянность, да, уверенно себя чувствовали ополченцы бывшие, ну, это первый, второй корпус, я просто называю, ну, по старинке ополченцы, потому что это все выходцы из ополчения, да, командиры, во всяком случае, да, да, да, все, да. Это 14-15 год, да, и ЧВК Вагнера. Все, больше наступательные действия активные никто не показывал. Даже когда был такой перелом, скажем так, в пользу противника, нам приходилось вынужденно, я не говорю, что мы бежали, да, нам приходилось вынужденно отходить с Харькова, нам приходилось вынужденно отходить с Херсона, ЧВК «Вагнер» шли вперед. Я тогда еще немножко такие отпускал, скажем так, небольшие шутки, что, значит, пока все идут назад, ЧВК «Вагнер» идет вперед, да. Вот если ваше подразделение, и вы находились там командиром бригады или командиром какого-то подразделения, и вы наступали лучше, чем ЧВК «Вагнер», вы теряли лучше, меньше людей, чем ЧВК «Вагнер», то вы тогда можете сказать, что они неэффективны, я эффективный. А если вы в тот момент не участвовали в боевых действиях, то тогда и рассказывать нам ничего не надо. То, что там кто-то кого-то готовил к, значит, переворотам и так далее. Да, мое личное мнение, что, ну, наверное, командиры допустили какую-то ошибку. Да, у них сдали нервы, они совершили эту ошибку. Но говорить о том, что ЧВК «Вагнер» неэффективно воевала на тот период времени, это может только человек, который либо сам не воевал, либо не был там, либо не видел, что происходило на фронте. Поэтому таких экспертов, ну, как минимум, надо не приглашать на ТВ. Слушай, не, ну это он там какому-то радио, по-моему, давал. Это наш, кстати, подписчик прислал ночью, ну, под утро. Слушай, ну о чем говорить? Мы с ним, у меня, кстати, есть на канале видео. Это был, по-моему, 10 мая 2023 года. И вот этот эксперт, он там, причем это не просто эксперт, он бывший там капитан какого-то ранга, это бывший, он всю жизнь в армейке прослужил, как бы. То есть он там какой-то, блин, адмирал, не знаю. Не суть. Но чувак глубоко военный эксперт, да. И он такой, это 10 мая, да, по-моему, 10 мая 23 года. Или 12, ну что такое. И он такой говорит, у ВСУ нет никакого потенциала наступательного. ВСУ разбиты, сил у них нет. Можно не продолжать. А те из военкоров и военблогеров, которые утверждают, что ВСУ готовят наступление, намеренно сеют панику. Они или полные дебилы, или вредители. И тут я рядом с ним стою такой, ну там... Ну, все же культурно, правильно, там, во-первых... Мы вообще культурные люди. Да, и просто он, я послушал его, и потом говорю, ну, а теперь давайте вот с моей точки зрения, да, и говорю, на самом деле они готовятся, у них есть силы, такие-то силы, там-то готовятся, то-то. И, короче, в итоге разложил. Проходит меньше месяца, ну, и мы увидели, да, и у них не просто наступательный потенциал, тут нужно обратить внимание, у них не получилось прорвать, как они планировали, очень быстро выйти на берег побережья Азовского моря. Но они, это наступление, они нас давили на запорожском направлении до сентября. То есть 4 месяца их потенциал, они пытались реализовать свой замысел 4, мать его, месяца. Это огромные силы они там угрохали. Они там колоссальные потери понесли. Причем у них там, да, куча была бригад только на натовской технике, новейшей, там, дорогой, идеальной и так далее. Все. И вот эксперт такой, да, я там все, я вам отвечаю, это все. Потом начал про разведку. Это все разведка боем, вы поймите, они там ничего не видят, они не это... Я тоже тогда сказал, и тогда даже, по-моему, Оля Скобеева ему сказала, ну вы, блядь, на приколах, вся разведка НАТО на них работает, спутники и так далее. А он такой, они не видят на оперативную стратегическую глубину, они видят только на тактическую, и то им приходится разведки боя проводить. Я такой думаю, бля, что он несет? Кто себе позволяет этот нигер? Ну, видишь, я не знаю, самое главное, что когда был кризис на фронте, и ЧВК «Вагнер» пришлось сниматься с дальних направлений, они же приехали, это были неслаженные подразделения, которые там, вот, допустим, там полностью подразделение приехало там в полном составе, там, допустим, первая там штурмовая рота, я уже еще по старинке, первая там ШО, да, штурмовой отряд, там второй штурмовой отряд, третий штурмовой, это собирали всех живых и отправляли срочно отправляли на это направление, да, и получается, там никто не готовился, не складывался, они как приезжали просто настолько не интересуюсь этими направлениями, уже забывать начал. Попасную, наверное. Да, попасная, я имею в виду, что они приехали там с ЦАРа снимались, да, с Сирии, с, этого, с Липецка, снимались, короче, со всех направлений, и сразу их бросили в бой. Липецка с Ливии, что ли? Да, я забыл. Липецка. Зашифровано, братан. Ты смотри, а то тут сейчас ты наговоришь на статью, блин. И эти подразделения, они сразу с колес бросались в бой, да, и надо было просто показать, что у нас мы не только там остановились или где-то можем отступать, а мы еще можем и наступать, да, надо было вселить уверенность наших бойцов, что можно громить врага, да, и в этом, собственно говоря, даже была заслуга тех парней, которые приехали и сразу вступили в бой, да. Понятное дело, что там корпуса народной милиции там еще вели бои и достаточно успешно, да, но тут еще, значит, они, их нельзя было просто растянуть на все количество фронта, да, и вагнера, они свой вклад внесли, значит, в эту ситуацию, поэтому говорить о том, что там кто-то не такой доблестный, как был, там, да, вот надо либо было самому конкретно этим командовать, либо просто лучше помолчать, чтобы не позориться, и все. Слушай, такие эксперты, ты же помнишь, когда вот мы до СВО говорили, и мы, когда вы меня с Владленом пригласили на эфир, мы в скайп записывали там, по Славянску, про пиратский корабль и так далее, Владлен же спросил в конце, противник готовится к войне? Вот мы это все обсуждали, что противник готовится, война будет, друзья, война будет, нужны дроны. Мы дроны применяли для разведки с июня 2014 года в Славянске, а сбросы гранат начали делать в 2015 году, да, по-моему, с 2015 года друг друга гранатами закидывать, с ВСУшниками. То есть все это много лет уже мы делали, а наши... Эксперты такого толка по телевизору что говорили? Квадрокоптеры – это несерьезно, это непрофессионально. Игрушка. Мы включим наши РЭБы, там вся спутниковая группировка попадает на землю, не то, что там эти ваши игрушки, блин, и так далее. Вот такие же эксперты нахер это все говорили. А кто-то где-то, вот, который так сидел в каком-то военном штабе, да, слушал по телевизору, по каналу «Звезда», как там кто-то вот такие вот Сивковы или там разные там баранцы и так далее рассказывали, это все херня, у нас там, и он такие, да, да. Нет, и принимали решение, наверное, так же. Нет, я думаю, что там все-таки, я не думаю, что там в генеральном штабе руководствовались именно там Сивковыми и баранцами. Ну, я не про генеральный штаб, я говорю, да, где-то в каком-то военном штабе. Да, я просто что хотел сказать, что там немножко мыслили стратегически, да, была вот эта вот советская еще доктрина боевых действий, да, вот эти точки У модернизировались в Искандеры, и слава богу, что мы, у нас остались эти заводы, которые мы это все сейчас до сих пор производят, увеличивают дальности, там, точности и так далее, это все хорошо, но, и слава богу, что у нас это все было, но что получилось? Получилось то, что стратегическим оружием, которое мы запускали, хрен знает сколько, за 3 года вот противник подсчитывал, больше 10 тысяч ракет мы применили по противнику, да, и особо не изменили ход боя. То есть противник как оборонялся, так оборонялся. А вот тактическим оружием на уровне взвода, роты, батальона, да, назовем это тактическое оружие, вот дроны, да, FPV-дроны, они остановили фронт. Они же нас остановили не хаймерсами сейчас. Мы же сейчас двигаемся не потому, что в каждый танк или в каждую батарею попадает хаймерс. Они остановили фронт, потому что у них до хрена тактического оружия. Изначально получилось, что Дональд Трамп, он об этом сам заявил, я передал Микавелины и Энлавы. Да, в августе 2018 года. Да, да. Когда наша техника поехала, значит, противник применял высокоточку, да, вот в плане там выстрелил, кинул, убежал. Да, выстрелил, да. Кинул, убежал. Столько техники было выведено этими оружием. Потом они пересмотрели, значит, подход и начали делать FPV-дроны и начали сейчас, так как у них дефицит во всем другом оружии, они эффективно начали применять FPV-дроны. То есть на тактическом уровне они, получается, остановили наши наступательные действия. Да, они идут у нас, да, но у нас нет продвижений супербыстро. И вот, казалось бы, мы готовились к каким-то стратегическим баталиям, чтобы запускать ракету, и она летела на 500 километров, там куда-то что-то взрывалось. Да, и они летят, эти ракеты. И мы видим видео, где противник накапливается, и туда прилетает ракета. Но мы все равно не можем наступать, как это написано в учебниках. То есть у нас нет никаких глубоких прорывов. У нас, вот, допустим, я иногда слушаю, значит, противника, они такие, вот россияне применяют тактику 1000 порезов. Что, блин, что вы там мелите? Какие 1000 порезов? Сколько мы этими 1000 порезов будем воевать? Нам нужен прорыв глубокий, там, вклинение какое-то, окружение, там, нам нужен какой-то явный успех. Сами себе придумывают какие-то, вот русские применяют 1000 порезов. Ну, бред какой-то. Ну, какие 1000 порезов? Что это бред полный? Ну, ладно. У них там тоже есть эксперты, которые, значит, тоже несут забавные вещи иногда. Вот. Но по факту, да, вот эти игрушки, над которыми смеялись наши эксперты, они, получается, могут замедлить нас. Слушай, так, по-моему, тактику 1000 порезов, если я не ошибаюсь, в интервью сказал запрещенный командир запрещенного Азова Белецкий. Да. Это же он сказал. Да. Хотя, в принципе, там, ну, надо отдать должное, что у него получилось создать одно из эффективных подразделений. Почему даже я вот смотрю их ветеранов там, да, слушаю, они все ссылаются, что действительно достаточно эффективно использовать вот личный состав, который к ним поступает, который они отбирают, у них своя школа, они сами готовят, и эти люди приходят не откуда-то приезжают, там, не из Британии, не из Испании, а они готовят сами себе бойцов под себя, и этими молодыми бойцами, а потом они эффективно достаточно наступают. То есть у них получилось создать, ну, достаточно серьезное подразделение, да, вот. Поэтому мы не можем сказать, что он просто там чувак, который сидит и говорит, что ЧВК «Вагнер» – это неэффективное подразделение. Хотя, в принципе, тот же Белецкий, он сам говорил, что мы и ту тактику тоже, ну, брали на вооружение и применяли. То есть смотрели, как используют «Вагнера», как они какими группами ходят, как что, и тоже брали. То есть, понимаешь, как, в чем, то есть противник, он учится на наших каких-то действиях, на успешных, а у нас говорят, да нет, это Вагнера, да, это все, что там они, ну, они же только перевороту могли устроить, больше ничего, да, ну, все. То есть ранее, да, вопросов нет, была ошибка, допущенная стратегически и, ну, в военных условиях такого допускать нельзя было, да, но тот боевой путь, который ЧВК «Вагнер» прошел, до СВО и во время СВО, ну, там, взять и перечеркнуть, ну, это просто смешно. Ну, как-то так. Давай скажем о проблеме, которая... Будем сворачиваться. Да. Есть, значит, ситуация такая. Значит, к нам обратился подписчик, который достаточно очень много помогает одной из бригад спецназа. Вот, он жил за границей, началось СВО, они, ну, сюда он переехал, и, значит, у него есть там, значит, как называется, благодарственные письма от этой бригады, он, значит, более там 8 миллионов рублей личных средств потратил на экипировку, на помощь, значит, этой бригады, ну, столкнулся с такой ситуацией, значит, супруга у него, я так понял, гражданка Украины, и она не прошла, значит, контроль на в Шереметьево. То есть ей запрещен въезд, значит, в Российскую Федерацию. А дети граждане России? Да, дети здесь, то есть все, как бы парень присылает, показывает, вот у меня благодарности, я взаимодействую с этой бригадой, я там, ну, все, ну, деньгами там все помогаю, и вот такая ситуация сложилась. То есть там жену записали в террористы, да, и, ну, как-то вот начал потихоньку разговаривать с людьми, узнавать, и действительно такая проблема есть, да, что, допустим, даже там жители Мариуполя, там, какая-то бабуля прилетает, 70-летняя, предположим, ее тоже развернули в Шереметьево, да, или там говорят, что прилетает самолет, предположим, да, с людьми, которые хотят попасть на территорию России, там часть из них с Мариуполя, люди, которые, пережив все это, решили вернуться, значит, в свой дом, а, допустим, с самолета, там, ну, предположим, со 100 человек пропускают там одного-двух, проходят фильтрацию, остальных разворачивают. Ну, то есть я понимаю, конечно, чем руководствуется, допустим, Федеральная служба безопасности. Им главное, чтобы внутри страны было, не было ни диверсий, ни терактов, ничего, да. У них, скорее всего, есть своя какая-то статистика, кто совершает террористические акты, да, как этих людей выявляют, какие там психологические портреты там или что-то. Ну, там, мне кажется, ну, я так насмотрел фильмов, поэтому... Да. На самом деле, да, статистика есть, кто больше всего совершает терактов. А ну, давайте посмотрим по статистике, кто же больше всего. Вот, понимаешь, поэтому вполне себе, или, допустим, мигранты из Средней Азии. Ну, вообще, в любом случае, самый кровавый в последнее время, да, который... Или граждане России за деньги или еще по каким-то другим причинам, да, ну, начиная с простого поджоги банкоматов, заканчивая чем-то серьезным. Вот, поэтому в данном случае мы когда-то эту тему поднимали, что когда эта инициатива, по-моему, в 23-м году началась, что это ошибка. Что это ошибка. Там процент, если кто-то... Тут понимаешь, в чем дело? Дело в том, что когда украинские спецслужбы отправляют шпиона в Россию, там у человека будут документы просто любые. И я бы сказал еще так, что я боюсь представить, сколько зашло сюда агентуры гуровской, когда они 6 августа прорвали границу с Курской области и глубоко зашли. Вот сколько их заехало, оделись в гражданку с разными российскими ксивами, зашли вглубь России, просто страшно даже представить. Поэтому вот на мой взгляд, вот эти моменты, то, что в Шереметьево происходит, да, фильтрация, это, все нормально. Неважно, сколько фильтрация, сутки, двое. Главное, чтобы условия были, да, где человеку покушать и в туалет сходить, и поспать. Вот, это нормально. Но то, что людям ставят запрет, причем, надуманный. Я просто там одному человеку как-то помогал, своему старому другу еще по прошлой жизни, который в Россию въезжал, ему там поставили запрет, там сказали, что, короче, у него там все, он там, короче, СБУшник, гуровец, и он сразу на всех работает и так далее. Ну, это полная херня, потом в итоге вопрос решился, конечно, его пустили, но и они же просто ставят запрет, они же должны мотивировать, и они ставят там, например, лайкал экстремистскую русофобскую информационную продукцию. Потом там, к примеру, в телефонной книге есть у него ВСУшники. Потом, и так далее. Братан, вот сколько я смотрю каналов противника каждый день, если бы я, наверное, сейчас выехал из страны, а потом возвращался через Шереметьево и посмотрели мой YouTube, меня бы, наверное, тоже не пустили бы. Сказали, да, этот, смотрите, фашист. Слушай, да, у всех есть, у всех есть. Надо понимать, что там противник вообще говорит вообще. Да, у всех с Украины, кто едет, у них по-любому в телефонной книге будет какой-то ВСУшник. Особенно учитывая, сколько людей сейчас на улицах отловили. По-любому кто-то будет. Человек даже сам может не знать, что у него ВСУшник в телефонной книге. Нет, тут даже смотри, вот если мы коснемся Мариуполя, да, значит, в Мариуполе были бои, да, люди бежали из Мариуполя, спасались от войны, потому что после взятия Мариуполя, освобождения Мариуполя, да, там, в принципе, невозможно было находиться. Почему? Потому что, практически весь город был разрушен. Но я был этому свидетель, я участвовал в этих мероприятиях, да. И, значит, мы даже с Владленом, я много раз говорил, что мы там даже ездили, у нас там был подвал, где жили, значит, мирные люди, по которым мы периодически там стреляли по, значит, противнику, противник там бегал, отстреливался, потом, когда мы туда зашли, там, оказывается, в подвалах жили люди, да. И мы ездили, просто им помогали, постоянно привозили то продукты, то, значит, люди жили в плохих условиях. Понятное дело, что они там семьи с детьми там просто спасались от войны. Они, допустим, не знали, как мы будем с ними себя вести, да, может быть, зайдет российская армия, и каждого, кто выйдет из подвала, мы будем считать предателем, да, хотя, в принципе, такого не было, все старались, максимально помочь гражданским людям, да, и там и свое отдавали, и что только не отдавали, да. Вот, и люди сбегали просто от этого ужаса. И теперь, допустим, когда уже более или менее все успокоилось, когда ты можешь зайти в YouTube, посмотреть, что в Мариуполе там приезжает президент, открываются, значит, дома там, да, сдаются дома, что там построили то, построили все, что вроде как жизнь в Мариуполе налаживается, ты такой думаешь, ладно, все успокоилось, там фронт далеко, вернусь я, в свой родной город, да, а тебе там штамп поставили, там 20 лет, как бы отдыхает. Ты такой думаешь, Братан, 50 лет ставят запрет на въезд, понимаешь? То есть можешь приехать в глубокой старости, если доживешь. Да, чтобы вы понимали, мы не за то, чтобы давайте отменим Шереметьево. Нет, просто надо как-то подход, я не знаю, понятное дело, что у спецслужб есть свои... Да, это все понятно. Слушай, это, понимаешь, это из инструкции, как-то надо все-таки... Это из разряда того, что вот военный начальник такой думает, так, сейчас украинские хакеры и спецслужбы могут со смартфонов моих подчиненных качать какие-то важные данные секретные, и меня потом за это могут снять. Запретить всем смартфоны. Все, перейдите снова на Nokia 3310. Понимаешь, вот тут то же самое. Вот тупо то же самое. Вот просто запрет, который, ну, мы говорим о том, что у нас не хватает мозгов, не хватает рабочих мест, как бы, ну, мозгов в плане кадров, да, не хватает рабочих мест, причем, ну, на Украине, да, в основном почти все люди, там, не знаю, молодого, среднего там возраста, это люди с высшим образованием, да, люди нашей культуры, нашего языка, вероисповедания, то есть мы им говорим нет, а зато, которые не знают русский язык, там какие-то там со Средней Азии людей, работяг, которые, в принципе, без образования, и культура, и вера у них другая, они сюда свою культуру пытаются завозить. Слава богу, с этим начали бороться. Тут вопросов нет, слава богу. Ну вот они, пожалуйста. Ну, да? Тут видишь, и даже если мы уберем в сторону мозги, нужны, не нужны, просто я вот знаешь как, вот мне, допустим, пишут мобилизованные, слушай, ты только один за нас топишь, как бы, чтобы нас там демобилизовали, про нас вспоминаешь. Я ему говорю, слушай, я за вас топлю, потому что я, во-первых, вас видел на фронте раз, а во-вторых, я себя ставлю на ваше место. И поэтому я об этом думаю. И вот я хотел сказать, да, вот понятно, что надо искать шпионов, понятно, что надо их ловить, понятно, чтобы максимально не допустить их в Россию. Но поставьте себя на место человека, который жил в Мариуполе. У него было все нормально, он воспитывал детей. Так сложилось, что началась война. Да? Такое может произойти с ну, в любом регионе. Мы видим, да, что сейчас, вот, допустим, какой-то мир там, в Газе, там, да, а потом какие-то убийства на дискотеках и бомбежки там, бесперерывные. Там. Ну, то есть ситуация может поменяться в любой момент. Да? Так сейчас мир современный устроен. И вот вы представьте, да, у человека было все нормально, он бежал от войны, а теперь он хочет вернуться к себе на родину, ну, к себе в город, в свою квартиру, возможно, целая, не целая, там, да, но он хочет вернуться. И он не может туда вернуться, понимаете, в чем дело? Братан, поэтому... да, ладно, понятно, война, Мариуполь, большинство людей со всех городов Украины, это русскоязычные, которые хотят вернуться на историческую родину, где им, где можно говорить на своем родном русском языке, ходить в свою родную православную церковь, и жить вот нормально, как бы, чтобы тебя на улице не отлавливали, как бы, как там, да? Вот, смотри, запрещают, предположим, да, хорошо, нашли в телефоне у человека, что он там что-то лайкал, там, на момент 22-го года, да? Мы вспомним сейчас покойного Киву, который был в правом секторе, находился, и его на фильтрации никто не остановил, он приехал в Россию и выступал на наших первых каналах. Да, человек, который находился в правом секторе, который якобы был ветераном АТО, я не знаю, воевал он или просто там находился, но не суть, да, его уже с нами нет, мы не можем сейчас, скажем так, за мертвого плода, но тем не менее его запустили, и он на нашей территории находился. Я здесь с тобой не соглашусь. Вот если люди реально... не потому, что пограничник справку написал, а реально лайкали каких-то петухов, там правый сектор, там и пели песню «Батька наш Бандера», то пусть они идут нахер. Тут вопросов нет. С этим я согласен на 1000000%. Но таких людей, я не знаю, из тех, кто сюда пытается переехать жить, наверное, 1%. Понимаешь? Я и с погранцами общаюсь на эту тему уже много месяцев. Мне просто самому интересно. Вот я уже говорил, есть... Они как бы сами, ну, у них задача такая. Есть, просто... есть канал, его ведет Одессит. Он называется, по-моему, «Колобок из Одессы» или как-то так. Он записывает видео как раз-таки с теми людьми, кто проходил и не прошел фильтрации. Вот там рассказывают, по каким причинам... он рассказывает периодически истории, по каким причинам там, значит, людей не пускают. То есть, кому интересно, пожалуйста, посмотрите, там достаточно интересные истории. Вот я, так как меня, значит, должен был быть разведчиком, но не стал им, я смотрю всю эту, короче, тему, мне это все нравится, я, значит, смотрю, как там мыслят люди и так далее. Поэтому на самом деле, конечно же, я понимаю спецслужбы, что они, им главное это безопасность наших граждан и безопасность страны, безусловно, да, но вот мне кажется, как-то надо какой-то подход немножко, значит, ну, как-то. Да.